Глава 16. Я все же разревелась по пути в комнату. Но вот что ему стоило принять у меня эту несчастную курсовую? Неужели жалко? Это ведь даже не экзамен, а так промежуточная аттестация. Он еще будет читать у нас целых 3 семестра. Мог поставить авансом. Взял бы с меня обещание остаток года работать в поте лица. Я бы даже выполнила. Я обещания всегда выполняю. Все преподаватели так делают. Но нет. Нокс самый принципиальный. Ему, видимо, нравится надо мной издеваться. Бессердечный тиран. Мне было дико обидно. Настолько, что я даже забыла простое правило. Не реветь в своей комнате в опасной близости от девчонок, всегда готовых пожалеть и прийти на помощь. Ничем хорошим это не закончится. «Вир, что случилось?» — бросилась ко мне Стефи с халявой на руках. «Неужели узнали, что флаг твоих рук дело? И тебе попало?» «Нет», — смахнув слезы, я присела на кровать. «Нокс, сволочь, курсовую снова не принял! Хоть бы ему икалось!» «Неужели?» — удивилась Стефи, так и не выпустив наглого демоненка из рук, хотя он умудрился извернуться и стащить со стола кусок пирога и теперь смачно чавкал, роняя крошки стихийницы на подол. «Придется переделывать с нуля», — сокрушенно вздохнула я, и от объема предстоящей работы по щекам снова покатились слезы. «Я просто не готова столько времени торчать в библиотеке». «А тебе говорили?» Стефи потрясла у меня перед носом халявой, будто он был игрушкой. Демонёнок поспешно запихал в рот еду и, едва не подавившись, ее заглотил. «Надо было у нашей домашней скотинки помощь просить. А ты и сама, все сама. Вот теперь будешь сама сидеть и учить все каникулы». «У этого я принципиально сдам сама. Пусть подавится», — выдала я, снова закипая. «Как же он меня раздражал!» «Кстати, а где Элси? У нее-то как сдача с помощью халявы прошла. Все успешно?» «Да что-то ее нет пока», — задумчиво пробормотала Стефи. «Эй, зверь, где наша Пифия? Ты знаешь?» «Не знаю, но все будет хорошо. Халява не обманывает», — отозвался демоненок и устроился поудобнее на руках у Стефи. «Видишь, у Элси все будет хорошо, а Нокс должен поплатиться», — кровожадно заключила подруга, и ее лицо приобрело мрачно-задумчивое выражение, которое меня насторожило. «О чем ты говоришь?» — осторожно уточнила я. «Ты должна ему отомстить», — огорошила меня Стефи. «Чисто по-женски». «При чем тут я, Нокс и женская месть? Стефи, ты в своем уме? Он преподаватель». Я лишний раз чихнуть в его присутствии опасаюсь, а ты говоришь «месть». Глупая идея, которая к тому же никак не поможет мне со сдачей предмета. Скорее приведет к еще большим проблемам, а у меня их и так лишку. «Зато удовлетворит морально», — настаивала подруга. «Он тебя обидел, причем ведь мог же поставить, ему ничего не стоило, но уперся из вредности». Она озвучила мысли, которые я уже несколько раз прокручивала у себя в голове, и стало снова до ужаса обидно. Но месть? Я слабо представляла, как мстить преподавателю. Да и зачем? Тоже. Практической пользы в этом никакой не было. «Не думаю, что это хорошая идея», — вздохнула я. «А я думаю, замечательная», — уперлась Стефи. «Тебе из-за него придется не спать ночами?» «Вот и он пусть тоже помучается, хотя бы одну ночку, исключительно в целях профилактики». Определенный смысл в словах Стефи все же имелся. «И что ты предлагаешь?» «И правда, вот бы Нокс не поспал хоть одну ночку». «Из-за меня», — пронеслось в голове. И я даже дар речи потеряла. Подобные мысли оказались неожиданностью. Очень не хотелось думать о нем в таком ключе. Если честно, о нем вообще думать не хотелось ни в каком ключе. «Ну, даже не знаю», — задумалась Стефи. «Черный перчик на полотенце? Простенько и со вкусом. Почихает, почешется, от него не убудет. А тебе моральное удовлетворение». Подруга была кровожадна, Не знаю уж, о чем она думала, когда высказывала предложение, но я, представив сочетание Нокса и полотенца, кажется, покраснела. Не вспоминать. Главное, не вспоминать. «И как ты предлагаешь это организовать?» — уточнила я, до сих пор не веря, что почти согласилась отомстить преподавателю за то, что он просто выполняет свою работу. «Так же, как в прошлый раз?» Стеффи, почуяв, как близка победа, довольно улыбнулась. «Ну нет, я не хочу еще раз идти к нему в комнаты. Я не самоубийца. А если он меня засечет?» «Придумаешь что-нибудь?» — отмахнулась подруга. «Не впервой». «Вот именно! Уже придумывала! До сих пор стыдно!» — содрогнулась я, вспомнив нашу встречу. «К тому же, как я попаду к нему? Дана-то нет!» И, думаю, после прошлого раза Нокс озаботился охраной комнаты. «Верена, большинство людей не изменяет своим привычкам. Он посчитал это случайностью и больше тебя в гости не ждет. Поверь!» «И правильно делает. До сих пор с содроганием вспоминаю свой первый визит. Ты слишком уж дергаешься и усложняешь». Иногда настойчивости Стеффи могла позавидовать даже Элси. «В любом случае, Дана, нет!» Упрямо гнула свое я. «Значит, и дверь мне никто не откроет. И перца у нас тоже нет». «Дана мы позовем и скажем, чтобы захватил перец», — не сдавалась Стеффи. «Все элементарно. Поверь, сделаешь гадость, и тебе полегчает. К тому же испытаешь прилив адреналина». «А кто тебе сказал, что мне мало адреналина? В последнее время, я бы сказала, его у меня с избытком». «Вообще не понимаю, как повелась на эту авантюру и зачем согласилась? Наверное, я просто очень внушаемая. Или это только подруги имеют на меня такое гипнотическое влияние?» Мы все же вызвали Дана. Он ругался, но притащил массивную перечницу и даже согласился открыть дверь в комнате магистра. «Но если он снова в душе, скажи мне, все ясно?» Велела я, подумав, что еще одну пытку татухами магистра не вынесу. «Не переживай, Вир, я не буду больше тебя подставлять», заявил он и умчался в форточку. Верилось с трудом. Подставлял Дан не столько из вредности, сколько по стечению обстоятельств. «Верена», — вкрадчиво начала Стеффи. «Не понимаю, что отвлекло нас в прошлый раз от этого разговора, но ты видела Нокса, когда он вышел из душа? Почему не поделилась с нами?» Я мысленно застонала. Этот разговор меня страшил. Думала, удалось его избежать, но не тут-то было. «А чем с вами делиться?» «Он был в полотенчике или халатике?» — напирала подруга. «Не помню», — буркнула я и покраснела, выдав себя с головой. «Верена, ты краснеешь, значит, не в халатике!» «Расскажи, какая у него фигура?» «Ну, понятно, препод качком быть не может, но хоть есть на что посмотреть». «О, да, там было на что посмотреть. Но делиться со Стеффи этим знанием я не собиралась. Просто не могла обсуждать Нокса. Слишком опасная и скользкая тема. Поэтому сбежала. Впрочем, прекрасно понимаю, что Стеффи запомнила наш разговор и обязательно к нему вернется. Не сейчас, так позже». Я схватила перечницу, выдохнула и отправилась мстить. Чувствовала себя при этом странно. С одной стороны, мне больше не хотелось рыдать, так как я была увлечена конкретным делом и запрещала себе думать о постороннем или расстраиваться. С другой, в душе зародилось нехорошее чувство. Я понимала, что поступаю неправильно, и это гадкое ощущение не давало насладиться ожиданием, пусть не очень справедливого, но желанного возмездия. Когда я подошла к двери, которая была немного приоткрыта, поняла, что не могу сделать гадость человеку, просто хорошо выполняющему свою работу. Мне уже было стыдно, и я знала, месть не принесет удовлетворения, а только усилит чувство стыда. В итоге я так и не решилась зайти в покои Нокса. Села на коврик у его двери и разрыдалась, думая о том, что преподаватели не живут как студенты, словно селедки в бочке. У Нокса в распоряжении целый и пустой коридор, и это не считая самих апартаментов. А мне даже порыдать толком негде. Приходится уходить на чужой коврик. Признаться, как и с местью, я не могла себе объяснить, зачем тут сижу и почему рыдаю в три ручья. Наверное, мне просто нужно было прийти в себя и успокоиться, прежде чем возвращаться к девчонкам и каяться в том, что Дан зря рисковал своей мышиной шкуркой. Я передумала мстить. Но пока не была готова вернуться в комнату, и поэтому сидела и бездумно сыпала на коврик черный перец, вырисовывая им пентаграмму на полу возле двери магистра Нокса. Делала я это без определенной цели, просто чтобы успокоиться и чем-то себя занять. Время летело незаметно, я рушила линии и создавала снова. Они не несли никакой магической нагрузки, я просто развлекалась, постепенно успокаиваясь. Верена, конечно, приятно найти перед своей дверью красивую молодую девушку. Язвительно выдал магистр где-то у меня над головой, заставив вздрогнуть. Но, во-первых, не свою студентку. А во-вторых, девушка, которая рисует перцем пентаграмму у меня на коврике, внушает здоровые опасения. Что ты тут делаешь? «Собиралась насыпать перец вам в тру... в банное полотенце», — простодушно призналась я в приступе угрызений совести. Но потом поняла, что это нечестно и неправильно. Вот сижу, мучаюсь от того, что нерешительная и слабовольная. «Поведете к ректору?» — задала вопрос, переформулировав тот, который слышала буквально вчера от него самого. «Так вроде бы не за что». Нокс пожал плечами. Вид у него был слегка ошарашенный, но мужчина взял себя в руки. Нагнулся и поднял меня с пола, придерживая за локти. «Наоборот, я должен сказать спасибо твоему вовремя проснувшемуся разуму. Не думаю, что перец в нижнем белье мне бы понравился». «То есть вы меня ругать не будете?» Осторожненько уточнила я, аккуратно отстраняясь. Нокс, который находился слишком близко, заставлял нервничать. «А ты тут сидела и ждала, чтобы я тебя отругал?» — удивился магистр и, ухмыльнувшись, приподнял бровь. «Очень странное желание. Не находишь?» «Не знаю». Я действительно чувствовала себя на редкость глупо. Нужно было уйти раньше, до прихода магистра, а не дожидаться его и краснеть, как школьница. Пойдем. Он ухватил меня за локоть и толкнул дверь к себе в апартаменты. «Куда это?» — внезапно испугалась я и уперлась каблуками в пол. «Знаешь, Верена», — выдохнул Нокс, — «у меня был трудный и долгий день. Я не хочу вести задушевные беседы, сидя на коврике под дверью. У меня в гостиной есть кресло. Сидеть в нем однозначно удобнее. Там и поговорим». «Я вообще не хочу задушевных бесед. Можно я просто пойду в комнату к девчонкам? А вы забудете о том, что я рыдала у вас на коврике. Так можно?» «Не уверен», — хмыкнул он. «Не хочу, чтобы в следующий раз ты все же дошла до моего банного полотенца со своей солонкой. Нет уж, такой вариант меня не устраивает». «Это перчилка», — поправила я. «Тем более. Хотелось бы убедиться, что ты не вернешься с ней темной ночью, чтобы закончить свою страшную месть. К тому же, ходишь ты сюда, как к себе домой. Мне очень интересно, как». «Снаружи на замке заклятие». «А внутри, видимо, нет», — буркнула я себе под нос. Но мужчина услышал. «Мне не дает покоя то, как ты попадаешь внутрь. Точнее, кто тебе открывает комнату с той стороны? У меня завелся невидимый шпион?» «Не скажу», — надулась я, но он и не стал настаивать. Просто пробормотал, ни к кому конкретно не обращаясь. «Видимо, все же придется поставить охранное заклинание на окна». «Да, так будет лучше», — не стала отрицать очевидный факт. «Так что тебе мешает выпить со мной кофе? Раз вопросы с солонкой-перчилкой мы обсудили. То, что вы два раза не приняли у меня курсовую, предположила я. Так себе аргумент, отозвался Нокс. В его голосе промелькнули незнакомые мне нотки, бархатистые, словно немного заигрывающие. Но ведь этого не может быть. Давай, Верена, в таком состоянии, в каком ты сейчас, я не стал бы ходить к друзьям. Друзья имеют нехорошее свойство задавать слишком много вопросов и проявлять излишнее участие. А пить в таком состоянии кофе с преподавателем стали бы? Язвительно уточнила я, уже практически поддавшись на уговоры. «Если бы думал, что он мне может помочь, то да». «А вы мне можете помочь?» «С курсовой по сопромагии», — усмехнулся он. «А ты как думаешь?» Его слова воодушевили, и я на самом деле предпочла бы посидеть полчаса у него, чем идти к девчонкам и реветь в комнате. Сама не знаю, что на меня нашло. У меня не было привычки рыдать из-за учебы. Впрочем, раньше я все сдавала с первого раза. Я вошла следом за ним в прихожую. Несмотря на то, что я уже была в апартаментах Нокса, сейчас все равно воспринимала окружающую обстановку иначе. Тогда я не успела разглядеть, да и неинтересно было, как живет самый строгий магистр Академии. А сейчас по сторонам взирала с любопытством. Жилище лучше всего рассказывает о характере своего владельца. Магистр, судя по всему, ценил комфорт и уют. Нокс провел меня в гостиную и велел. «Присаживайся, горе-студентка». «Я не горе», — сообщила я, но послушно села в удобное кресло. Кожаное, с дубовыми подлокотниками, роскошное, совсем не вписывающееся в мое представление о жизни простого преподавателя. Здесь было много такого, не вписывающегося. Впрочем, я слишком мало знала о том, как живут преподаватели Академии. Нокс — единственный, кого мне удалось увидеть в естественной среде обитания. Интересно, чего еще я не знаю о магистре Ноксе? А точнее сказать, что я знаю о магистре Ноксе, кроме того, что он не ставит оценки просто так и под строгой одеждой примерного препода прячет дерзкие татуировки, которые меня преследуют с того момента, как я их увидела. «Ты пьешь кофе?» — поинтересовался он. Очнувшись от раздумий, я кивнула. Передо мной появилась простая, без украшений, черная чашка, лаконичная и изящная. Фарфор был тонкий и казался хрупким, но я знала, это не так. Подобные вещи производили в северных горах. Посуда получалась красивой, не бьющейся, и стоила, как бриллиант из королевской короны. «Расскажи, почему ты ревела?» «Так как расстроена и зла», — призналась я, вдыхая терпкий, прочищающий мозг аромат любимого напитка. «Надеялась, сдам курсовую и больше вас не увижу». «Это вряд ли», — Нокс откровенно надо мной потешался. «Ну, хотя бы в этом семестре», — поправилась я. «Я так сильно тебя раздражаю?» — поинтересовался он. На лице не было эмоций, и я не могла понять, насколько этот факт ущемляет его достоинство. «Меня раздражают отработки и бег», — не стала врать. «Сопромагия — не единственный предмет. Мне нужно учить и другие, а сейчас моя жизнь подчинена именно ей. Простите, но это не добавляет позитива». «Но ты же понимаешь, я не могу поставить отметку лишь потому, что тебе не нравится предмет, и ты устала», — задал он риторический вопрос. «Да понимаю. Поэтому я и...» «Решила насыпать перца мне в нижнее белье? Очень ответственное и взрослое решение». «Я же не стала!» Краска прилила к щекам, и я снова поднесла чашку кофе к лицу, словно надеялась за ней спрятаться. «И что мне делать с тобой?» — устало спросил Нокс. «Понять и простить?» — предложила, уставившись на преподавателя самым своим жалостливым взглядом. «Ты уже второй раз говоришь эту фразу в моей комнате. В первый раз я повелся и несколько раз задавался вопросом, правильно ли поступил. Я пожала плечами. Решение он принял давно. Смысл сейчас возвращаться к тому вопросу, когда новых появилось немало. Кофе был ароматным, пах алкоголем, и я с наслаждением сделала еще глоток. «Вы решили меня споить?» Не удержалась от подколки. «Поверь, это последнее, что я стал бы делать. Чайная ложка коньяка не способна опьянить взрослую девицу, третий год живущую в общаге». «И на что вы намекаете?» — фыркнула я. «Ровным счетом ни на что», — усмехнулся он в ответ, и меня обожгло взглядом. «И почему мы сидим и болтаем тут, словно на свидании? Он ведь мне даже не нравится. Ни он, ни его дурацкий предмет». «И это хорошо», — резюмировала я. «Простите меня, пожалуйста. Я правда не хотела делать гадость. Демон попутал». «Сопромагия действительно представляет для тебя такую проблему?» — посерьезнев, уточнил он. «Не знаю», — я пожала плечами. «Наверное, мой мозг не так устроен. Но я напишу курсовую, даже если умру в процессе», — пообещала, отставила чашку и поднялась с кресла. «Спасибо за кофе, но мне пора возвращаться. Завтра отработка по сопромагии». «Нет», — он покачал головой. «В пятницу». «Неужели правда?» Так искренне обрадовалась я, что Нокс поморщился. «Это удар по самолюбию», — признался он. «Такая искренняя радость от того, что ты меня не увидишь в ближайшие 2 дня». «Сопромагию. Вы идете в комплекте с сопромагией», — с улыбкой уточнила я, в ужасе признаваясь себе, что говорю правду. «М-да», — не стал отрицать он. «Так вот, придешь в пятницу, но при себе имей хотя бы какие-то мысли по поводу курсовой, чтобы мы могли обсудить и наметить план дальнейшей работы. Так пойдет быстрее». «Справедливо», — кивнула я и направилась к выходу, чувствуя спиной его взгляд. Нокс задумчиво смотрел на захлопнувшуюся за Вереной дверь. В комнате еще витал ненавязчивый, но такой знакомый аромат ее духов. Ничего необычного, многие девчонки пользуются такими. Недорогой, популярный в этом сезоне аромат. Только вот на Верене он ощущался как-то по-особому. Или это Нокс его таким ощущал? У магистра никогда в жизни не было проблем со студентками. До встречи с ней. Короче, до того момента, как одна голубоглазая юная нимфа не кувырнула на себя котел с заботливо приготовленным зельем. С тех пор начала твориться разная демонщина. И эта демонщина Ноксу не нравилась, прежде всего потому, что он не привык интересоваться студентками. А Верена его определенно заинтересовала, хотя и сочетала в себе не самые любимые им качества. Юность, неопытность, щедро сдобренное нежеланием учиться. Ну, по его предмету так точно. Да и вообще, Нокс предпочитал девушек поярче и постарше. Но почему-то именно это слишком часто начало появляться и в его голове, и на коврике перед его дверью. И он не понимал, это нелепая случайность, злой рок или плод собственных, не очень удачных магических экспериментов. Отвратительно, что нельзя сказать точно, как именно на нее подействовало зелье, и подействовало ли вообще. Можно только наблюдать. А как наблюдать, если хочется вылезти из этой ситуации? А может быть, интерес связан с тем, что просто-напросто нужно чаще выбираться в люди из этого богом забытого места? Менять картинку, завести постоянную любовницу? Нет, людей в академии было немерено, иногда даже слишком. Наверное, поэтому Нокс предпочитал проводить выходные в тишине. Но, с другой стороны, надо иногда давать себе возможность расслабиться и посмотреть на кого-то, кроме несоблазнительных преподавательниц и слишком юных студенток. «Итак, решено», — определился Нокс. «В эти выходные стоит наведаться в город и выкинуть из головы студенток, работу и изрядно утомившую академию».